Через несколько минут в кабинет вошел пожилой человек в белом халате. Приложив фонендоскоп к мокрой от пота груди головни, он сказал несколько слов следователю, разобрать которое головня уже не мог. «Я умираю», — прохрипел он еле слышно. «Сделайте что-нибудь. Я умираю». Его била крупная дрожь. Ему и правда казалось, что он умирает. Бешеный панический стук сердца отдавался в ушах грохотом, голова раскалывалась от этого грохота. «Что это? Сердечный приступ? Почему он так дрожит?» — тревожно спросил следователь. «Страшная тахикардия. 150 в минуту», — сообщил врач. «Честно говоря, я не совсем понимаю, но нужны срочные меры». «Щитовидка», — произнес головня из последних сил. Он уже ничего не слышал. Грохот сердца сливался в монотонный оглушительный гул, будто у него в голове работал двигатель взлетающего самолета. А перед глазами стоял длинный, сужающийся черный туннель. Совершенно черный, без всякого света в конце. Жена Надежда имела целую библиотеку мистической литературы. Она увлекалась йогой, черной магией и прочей ерундой. Она изучала все это, чтобы портить карму любовницам мужа и насылать на них порчу. Сам головня иногда от нечего делать почитывал кое-что. Про туннель он читал. Но в конце должен быть свет. Почему же так темно? «Тиротоксический криз», — догадался доктор, услышав слово «щитовидка». «Боюсь, дело плохо. Срочно нужен кислород, капельница с глюкозой». «Его нельзя класть в лазарет», — возразил следователь. «Его надо постоянно держать под контролем, обеспечить надежную охрану». «Вы смеетесь? Куда он убежит в таком состоянии?» «Не убежит, убьют», — мрачно сообщил следователь. Следователь Краснов приехал из Москвы, а врач — местный, из тюремного лазарета. Знакомы они не были. «Ну а так он сам умрет. Прямо сейчас», — жестко сказал врач. «Из криза его можно вывести только в условиях стационара. То, что я могу сделать здесь, даст временный и ненадежный эффект. Потом он должен находиться под постоянным наблюдением, в реанимации. Вы же можете обеспечить дополнительную охрану в лазарете». В крошечной без окон палате лазарета головню вывели из комы. Охрана была надежной, персонал проверенный, перепроверенный. Никто посторонний сюда проникнуть не мог. Часов в 5 утра у палаты появилась молоденькая медсестра. «Ребята, укольчик нужно сделать», — сообщила она, сладко зевнув. «Ой, не могу, спать хочу, умираю». И шприцы, и необходимые препараты лежали в специальном шкафчике внутри охраняемой палаты. У сестры не было ничего, ни в руках, ни в карманах. На глазах у двух охранников она распечатала одноразовый шприц, надломила ампулу, которую достала из только что раскрытой упаковки, сделала внутривенное вливание. «Все?» Зевнула она еще слаще, вытаскивая иглу из вены спящего головни. «Теперь можно завалиться, спать часика на полтора с чистой совестью». Через 2 часа головня умер, не приходя в сознание. Врач, вызванный охранниками, констатировал, что смерть наступила в результате 2-й волны тиротоксического криза. На закрытом пляже за домом доктора было мало народу. Человек 5 отдыхающих из соседнего пансионата играли в карты на сдвинутых лежаках. 2 маленьких детей возились с галькой у самой кромки моря. Их родители дремали тут же, лежа на полотенцах. Солнце уже не жгло, медленно сползало к горизонту, к розовато-серебристому длинному облаку у западной кромки моря. Начинался ленивый, безветренный вечер. «Ты отлично плаваешь», — сказал Вадим, когда они вышли из моря. «Ты тоже», — улыбнулась Маша, откидывая мокрые волосы со лба. Толстая дама в купальнике-бикини, отделилась от группы картежников и направилась к ним, сжимая в губах длинную коричневую сигарету и окидывая высокую, широкоплечую фигуру доктора откровенным многозначительным взглядом. Вадим в это время растирал Машу большим полотенцем. «Простите, у вас огонька не найдется?» Дама кокетливо тряхнула черно-белыми пергидрольными кудряшками. «Пожалуйста». Доктор достал зажигалку из кармана, валявшихся на лежаке джинсов, и дал даме прикурить. «Спасибо», — обворожительно улыбнулась дама и выпустила дым из ноздрей. «У нас у всех газ кончился». Возвращаться к своей карточной компании она явно не спешила. «Вы так молоды, а уже такая взрослая дочь». Она надменно и равнодушно взглянула на завернутую в полотенце Машу. «Я не так уж и молод», — Вадим любезно улыбнулся даме. «А это не дочь, это моя жена». Тонкие, выщипанные в ниточку брови дамы медленно поползли вверх. «Ах, извините». Она обиженно повела полными плечами и тут же удалилась. Маша, уткнувшись доктору в грудь, тихо засмеялась. «Очень выразительное личико у этой милой леди. Представляешь, если бы я и правда была твоей женой, нам бы постоянно пришлось сталкиваться с такой двусмысленной реакцией». «Кстати, неплохая идея». Он обнял Машу за плечи. «Очень неплохая идея. Мы с тобой это обдумаем, ладно?» «Почему ты не женат? Только, пожалуйста, ответь серьезно». «Жена ушла от меня 10 лет назад». «А почему потом не женился?» «Как я мог жениться на женщине, которую встретил только сейчас? Мне пришлось дождаться, когда станешь совершеннолетней, приедешь одна в этот город, потом попытаешься уехать отсюда на товарняке». «Вадим, перестань, пожалуйста». «Малыш, я не шучу». Маша открыла рот, чтобы возразить, но, взглянув ему в глаза, поняла, правда не шутит. И кашлянув спросила, «А дети есть у тебя?» «Сын, 25 лет. Зовут Сережа, живет в Квебеке. Женился на канадке украинского происхождения». «Значит, ты совершенно один?» «Теперь же нет. Теперь я с тобой, и нам пора ужинать». Метрдотель небольшого приморского ресторана «Парадис» поздоровался с доктором за руку и, проводив Машу долгим оценивающим взглядом, подумал. В советское время такие тощие цыплята стоили 22 в кулинарии. Доктор часто бывал в этом ресторане, но еще ни разу не приходил сюда с женщиной. Официанты поглядывали с любопытством. Роскошная блондинка Ларочка в синем форменном платье без рукавов склонилась на столиком, обдавая запахом духов креатюр и щедро демонстрируя мощную грудь в глубоком декольте. «Добрый вечер, Вадим Николаевич. Сегодня очень свежая форель». «Машенька, ты будешь форель?» — спросил доктор. «Да». «Выпьешь что-нибудь?» «Мартини, совсем немножко». Когда официантка отошла, надменно покачивая бедрами, Маша спросила, «Ты здесь часто бываешь?» «Да, здесь спокойно. Народу мало, нет жуткой грохочущей музыки, кормят неплохо». Через несколько минут подошел метрдотель и, наклонившись к уху доктора, прошептал, «Вадим Николаевич, вас к телефону». Доктор специально оставил дома свой мобильный, будто чувствовал, не дадут ему спокойно провести вечер. Слишком уж все складывалось хорошо, но достали и здесь. «У него кровит шов», — услышал он тяжелый бас фельдшера из горного госпиталя. «Ты можешь приехать прямо сейчас?» «Температура?» «Нормальная». «Ты сам осматривал его?» «Не может у него кровит шов. Опять, небось, паникует, как с гранатовым соком». «Ты должен приехать», — мрачно ответил фельдшер. «Мне он посмотреть не дает, требует тебя». «Хорошо. вздохнул доктор и повесил трубку. Официантка Ларочка, курившая у стола, на котором стоял телефон, загасила сигарету и томно произнесла: «Вадим Николаевич, горячее подавать? Ваша форель уже готова». «Подавай, Ларочка, очень есть хочется», — улыбнулся доктор. «Что-нибудь случилось?» — спросила Маша, когда он вернулся за столик. «Все нормально, малыш. Мне надо будет съездить посмотреть одного больного». «Далеко?» «Не очень, за городом. Мы сейчас спокойно поужинаем, потом я отвезу тебя домой». Ларочка расставила на столе тарелки с форелью, поменяла пепельницы и сочувственно покачала головой. «Нет вам покоя, Вадим Николаевич, ни днем, ни ночью». «Такая моя докторская судьба», — развел он руками. У ресторана рядом с Тойотой стоял грязный военный газик. За рулем сидел молодой кавказец с пошлыми усиками, тот самый, что подглядывал через просвет в заборе. Маша вежливо поздоровалась с ним, усатый важно кивнул в ответ. Вадим и Маша сели в Тойоту, газик поехал следом. «Это они из-за города так быстро за тобой приехали?» — спросила Маша. «Больной уж очень важный. Меня почти всегда возит к нему этот газик. Когда я в городе, он тоже. К важному больному могут вызвать в любой момент». Вадим проводил Машу в дом, газик ждал у ворот. «Ты поздно вернешься?» — спросила Маша. «Не знаю, как получится». Он прижал ее к себе, поцеловал в пробор. «Ты ложись спать. Не жди меня». Оставшись одна, Маша включила телевизор. По каналу ОРТ шли вечерние новости. «Возобновились поиски чеченского террориста Аслана Ахмеджанова», — говорила хорошенькая комментаторша. «Наш корреспондент беседует с членом Чрезвычайной государственной комиссии по борьбе с терроризмом, депутатом Государственной Думы Алексеем Климовым». На экране появился рыхлый, нездорового вида человек в строгом костюме. «Алексей Сергеевич», — обратился к нему корреспондент, которого не показали в кадре, «насколько реальной видится вам перспектива открытого судебного процесса над Ахмеджановым, как организатором и участником нескольких самых крупных террористических актов, случившихся за последние 2 года? Я очень сомневаюсь, что такой процесс вообще когда-либо состоится. Уголовные дела на каждого из сепаратистских лидеров заведены давно и военной прокуратурой, и генеральной. Однако на скамью подсудимых пока не сел ни один. Если вдруг такое случится, то суд будет закрытым для прессы в первую очередь». В одном из своих интервью Ахмеджанов заявил, что взрывы будут греметь по всей России до тех пор, пока хоть один русский солдат, я цитирую, «останется на великой земле Ичкерии». Но когда последний русский солдат покинет нашу землю, взрывы все равно не перестанут греметь. Русские должны платить по счетам. Насколько реальны эти угрозы? «На все 100%», — депутат усмехнулся. «В государстве, в котором люди, причастные к событиям в Буденновске, к взрыву школьного автобуса под Новореченском, остаются на свободе, с оружием в руках, в таком государстве возможно все». Если о том, как он лично расстреливал в час по одному заложнику, Ахмеджанов рассказывает не суду со скамьи подсудимых, а московскому корреспонденту, сидя в комнате, засланной коврами, спокойно глядя в телекамеру, о чем можно говорить? Однако то, что сегодня розыски Ахмеджанова ведутся российскими спецслужбами весьма активно, внушает некоторый оптимизм, заметил невидимый корреспондент. Из неофициальных источников нам стало известно, что после серьезного ранения он скрывается сейчас где-то в горных районах Абхазии. Что вы можете сказать по этому поводу? Я воздерживаюсь комментировать сведения, полученные из неофициальных источников, сухо сообщил депутат и тут же исчез из кадра. Началась реклама. Маша выключила телевизор. В горах Абхазии. Это совсем близко, подумала она и удивилась. Лицо с тяжелым носом и глубоко посаженными глазами, лицо с цветной фотографией, мелькнувшей на несколько секунд на телеэкране, после того, как комментаторша назвала имя Аслана Ахмеджанова, почему-то накрепко засело в памяти. Чеченец лежал на койке поверх одеяла в тяжелых грязных ботинках. Он задумчиво курил и пускал в потолок аккуратные колечки дыма. Доктор молча поднял рубашку у него на животе. Разумеется, шов не кровил. «Все шутишь?» — спросил Вадим и взглянул чеченцу в лицо. «Со швом у тебя все в порядке». «А с тобой все в порядке?» — усмехнулся чеченец и стряхнул пепел на пол. «Слушай, Аслан, хватит дурака валять». Доктор обернулся к фельдшеру и спросил, «У тех двоих, которых неделю назад привезли, тоже что-нибудь кровит?» «У тех не кровит», — ответил фельдшер, не глядя на Вадима, и тут же вышел. «Девочку себе завел», — задумчиво произнес Ахмеджанов. «Говорят, хорошая девочка, только тощая». «Вот мне совсем не нравятся тощие. Я люблю белых и круглых. Но это дело вкуса». «Зачем ты девочку завел, я понимаю. А вот зачем тебе кассета понадобилась? Ну, никак не пойму». Черные глубоко посаженные глаза смотрели на Вадима спокойно и внимательно. «Кассета?» — удивленно спросил доктор. «Какая кассета?» «Маленькая, от видеокамеры». «Послушай, Аслан, мне некогда заниматься ерундой. Раз уж я приехал, я сейчас осмотрю раненых и поеду домой. Я устал, хочу спать. К тому же меня ждет». «Меня ждет Маша». «Кто тебя ждет? Девочка твоя Маша? Она подождет». Чеченец, продолжая смотреть Вадиму в глаза, загасил сигарету, сел на койке. «Ты возил еду Ивану?» «Да». «Зачем?» «Как ты думаешь, зачем кормят голодного человека?» «Ты кормил его, чтобы он вытащил для тебя кассету». «Аслан, голодного человека кормят, потому что он голодный. Кстати, куда он делся?» «Он взял для тебя кассету. Он мог сделать это только для тебя. Только ты возил ему еду. Он сдох за это». «Аслан, зачем весь этот спектакль? Ты можешь объяснить по-человечески, в чем дело?» «По-человечески?» Ахмеджанов нехорошо прищурился. «Ладно, я объясню. Пропала кассета, на которой снят я и мои люди. Там много еще чего снято. Русский Иван убирал в комнате, камера и кассета лежали на столе». «А снимал кто? Ты того, кто снимал, спрашивал?» «Его уже не спросишь. Он отвечал за кассеты. Одна из них пропала. Он напился и ничего не помнил. Оператор не должен пить». «Хорошо. С оператором ты разобрался по-своему. А при чем здесь Иван? Несчастный, слабоумный, глухонемой человек». «Он был только немой, но не глухой. Он все понимал, и ты это знаешь». «Да», — кивнул доктор, — «Иван мог слышать слова. Но слышать и понимать — это разные вещи. Ты что, пытался его допрашивать?» «Он был один в комнате, когда убирал. После этого пропала кассета». «Послушай», — задумчиво произнес доктор, — «если ты так сильно переживаешь из-за этой кассеты, что потерял рассудок и стал допрашивать немого слабоумного человека, то почему тебе не пришло в голову допросить тех, кто заснят на пленке? Почему ты не подумал, что ее мог взять, например, тот, кто не хотел, чтобы его видели рядом с тобой? Тот, для кого это опасно?» В черных глазах Ахмеджанова вспыхнул тусклый огонь. «Ну что же ты замолчал, доктор? Продолжай». Вот смотри, ты мне толком еще ничего не рассказал, но если я тебя правильно понял, пропавшая кассета заключает в себе некую опасную информацию. Прежде всего, надо подумать, для кого опасна эта информация. То есть, у кого были реальные мотивы, понимаешь? А ты молодец, доктор. Ахмеджанов выбил щелчком из пачки сигарету, протянул Вадиму. Оба закурили. Ты верно рассуждаешь. Голос чеченца стал чуть-чуть мягче, глаза перестали сверлить Вадима. Но тот, на кого я могу думать, в ту комнату не заходил. Откуда ты знаешь? Он постоянно был со мной. Я его все время видел. Прямо так ты все и помнишь. Ты ведь почти полтора месяца на анальгетиках сидел. От них голова мутная. А зачем ты мне эти анальгетики назначаешь? Чтобы я ничего не помнил? Повысил голос чеченец и опять подозрительно прищурился. Ох, Аслан, если бы я тебе их не назначал, фельдшер бы сам тебя колол. Без моих назначений. Иначе бы ты от боли на все село зубами скрипел, в городе услышали бы, и спать бы не мог. Ты и так плохо спишь, поэтому нервный такой. Я тебе еще реланиум назначу. Пойми, наконец, ты перенес тяжелейшую операцию. Времени прошло не так много. Тебе нельзя сейчас нервничать и перенапрягаться. Вместо того, чтобы допрашивать слабоумных и стрелять перепивших, отдохнул бы ты, Аслан. Обидно, честное слово, я тебя по кускам собирал, а ты себя гробишь. Ладно, доктор, поговорили. Езжай к твоей худой девочке Маше. Скажи ей, чтобы больше не залезала в товарники. Шов чешется? — спросил Вадим, обернувшись у порога. «Чешется, зараза», — признался чеченец. «Терпи. Когда заживает, всегда чешется. Ногти стриги чаще, грязь у тебя под ногтями. Ночью во сне начнешь чесать, занесешь инфекцию. Не будешь ногти стричь, скажу фельдшеру, чтобы бинтовал тебя на ночь». «Ладно, понял. Подожди, я тебя об одном деле попросить хотел. Ты главного врача санатория «Солнечный берег» знаешь?» «Знаю. Ты бы поговорил с ним. Там у них полковник поселился, Константинов его фамилия. Вроде он из ФСБ или еще откуда. Ты бы узнал, что у него там по документам, с кем живет, в общем, всякие подробности». «Нет, Аслан, это не моя работа и не мое дело. Каждый должен заниматься своим делом. У тебя достаточно людей, чтобы наводить справки о всяких полковниках. Я же не говорю, чтобы ты специально расспрашивал. Так, если к слову придется».